суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий, ты о нем от жалости рыдаешь. Он же прячет нож за голенище. Не суди о том, чего не знаешь. Вот живет в дворце своем богатый, ты в уме добро его считаешь, а ему темно в его палатах. Не суди о том, чего не знаешь. Вот у брата на лице веселье, ты ему завидуя вздыхаешь. Он же ночь проплакал на постели. Не суди о том, чего не знаешь. Вот лицо суровое у брата, ты его за это порицаешь. У него ж душа мягка, как вата. Не суди о том, чего не знаешь. Всех люби, о всех молись сердечно. Ты сейчас всего не понимаешь, все тебе откроет только вечность.